белые гвоздики на могиле старой. Нет таблички с именем, покосился крест. Я к тебе вернулся, дорогая мама. Я домой вернулся из далеких мест. Ты прости непутевого сына за боль и бессонные ночи. Я крест твой нежно целую, а душа упорхнуть в небо хочет. Бережно в платочек завернув иконку, мне сказала мама, в ней душа твоя. Я пустил по свету жизнь как сигарету, и теперь я каюсь, слезы не тая. Ты прости непутевого сына за боль и бессонные ночи. Я крест твой нежно целую, а душа упорхнуть в небо хочет. Гвоздики на могиле мамы. Без тебя на свете я теперь один. Стал я на колени попросить прощения. Вот я и вернулся, непутевый сын. Ты прости непутевого сына за боль и бессонные ночи. Я крест твой нежно целую, а душа упорхнуть в небо хочет.